Глава третья. Актеон. Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришел ни один из верных его друзей. А два верных его друга были кормилица Мадлена и борзая Актеон. «Кормилица, наверное, пошла к какому-нибудь знакомому гугеноту петь псалмы», — подумал он. «Актеон же все еще дуется за то, что я сегодня хлестнул его арапником». Карл взял свечу и прошел к кормилице. Ее не было дома. Читатель, наверное, помнит, что из комнаты Мадлены была дверь в оружейную палату. Карл подошел к этой двери, но пока он шел, у него опять начались боли, которые вдруг появлялись и потом сразу проходили. Сейчас было такое ощущение, точно в его внутренностях ковыряли каленым железом. Неутолимая жажда мучила его. На столе он увидел чашку с молоком, выпил ее залпом и почувствовал облегчение. Затем опять взял свечу, которую поставил до этого на стол, и вошел в оружейную палату. К его крайнему изумлению Актеон не бросился навстречу. Быть может, его заперли? Но тогда, почуяв, что хозяин вернулся с охоты, он стал бы выть. Карл свистел, звал, собака не появлялась. Он прошел шага четыре дальше, и когда свеча осветила дальний угол комнаты, он там увидел на полу неподвижно распростертую собаку. «Сюда, Актеон! Сюда!» — позвал Карл и еще раз свистнул. Собака оставалась недвижима. Карл подбежал и прикоснулся к ней. Бедное животное уже закоченело. Из ее рта, перекошенного болью, вытекло на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла берет Карла и умерла, положив голову на вещь, олицетворявшую для нее хозяина. Глядя на труп собаки, Карл забыл о своих болях и почувствовал себя бодрее. От ярости кровь закипела у него в жилах, ему хотелось закричать, но короли, скованные собственным величием, не могут поддаваться первому порыву, которым руководится обычный человек в своих страстях или в случае самозащиты. Карл сообразил, что здесь кроется какое-то предательство, и промолчал. Он встал на колени около собаки и опытным взглядом осмотрел труп. Глаза собаки имели стекловидную окраску, язык был красный и весь в язвинах. Заболевание настолько своеобразное, что Карл вздрогнул. Король взял заткнутые за пояс перчатки, надел их, приподнял посиневшую губу собаки и в промежутках между острыми клыками заметил какие-то застрявшие беловатые кусочки. Вытащив несколько кусочков, он увидел, что это бумага. Около бумаги опухоль была сильнее, десны вздулись, а слизистая оболочка разъедена, как купоросом. Он внимательно осмотрел все кругом. На ковре валялись 2-3 маленьких обрывка бумаги, похожие на ту, какую он обнаружил во рту собаки. На одном обрывке, побольше других, сохранились остатки гравюры. У Карла волосы зашевелились, когда он разглядел эти остатки и узнал изображение соколиного охотника, которое Актеон выдрал из охотничьей книги. «А-а-а! Книга была отравлена», — сказал он, побледнев. И вдруг он вспомнил свое чтение. «Тысяча чертей! Ведь каждую страницу я трогал своим пальцем и каждый раз его мусолил. Вот откуда мои обмороки, боли, рвота, я отравлен». Под гнетом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер, потом вскочил глухо рыча и метнулся к двери. «Мэтра Рене!» — крикнул он. «Мэтра Рене, флорентийца! Чтобы сейчас же сбегали на мост Святого Михаила и привели его! Чтобы через 10 минут он был здесь! Пусть кто-нибудь скачет туда верхом, возьмет запасную лошадь для Рене и с ним вернется! А если придет мэтр Амбруаз Паре, велите подождать!» Один из телохранителей бросился бегом исполнять приказания. «О, если понадобится, я велю пытать хоть всех, но узнаю, кто дал эту книгу Анрио!» С каплями пота на лбу и судорожно сжатыми руками Карл стоял на месте, задыхаясь и устремив взгляд на труп собаки. Через 10 минут флорентиец робко, не без тревоги, постучал в дверь. Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе. «Войдите», — сказал Карл. В дверях показался парфюмер. Карл подошел к нему торжественно со сжатыми губами. «Ваше Величество требовали меня», — сказал Рене весь дрожа. «Вы ведь хороший химик?» — спросил король. «Сир». «И вы знаете то, что знают лучшие врачи?» «Ваше Величество, преувеличиваете мои знания». «Нет, так говорила мне моя матушка. Кроме того, я доверяю вам и предпочитаю посоветоваться с вами, а не с кем-нибудь другим». «Вот», — продолжал Карл, указывая на труп собаки, — «взгляните. Что такое между зубами собаки, и скажите, от чего она издохла?» В то время как Рене, взяв в руку свечу, нагнулся до пола, чтобы исполнить приказание короля и скрыть свое волнение, Карл стоял, не спуская с него глаз, и ждал с непонятным нетерпением его слова, которое должно было стать для Карла или смертным приговором, или залогом его выздоровления. Рене вынул из кармана похожий на скальпель ножик, раскрыл его и кончиком отделил от десен приставшие кусочки бумаги. Затем долго и внимательно разглядывал желчь и кровь, сочившиеся из каждой ранки. «Сир, признаки очень неутешительные», — сказал он с трепетом. Карл почувствовал, как струя похолодевшей крови пробежала по его жилам и залила сердце. «Собака была отравлена, да?» — спросил он. «Боюсь, что так, сир». «А каким ядом?» «Минеральным, как я предполагаю». «Можете ли вы установить точно, была ли она отравлена?» «Да, конечно, вскрыв и исследовав желудок. Вскройте. Я хочу, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений». «Надо будет позвать кого-нибудь помочь мне. Я сам вам помогу», — сказал Карл. «Вы сами, сир?» «Да, сам. А если она отравлена, что мы найдем? Какие признаки?» «Красноту и древовидное поражение оболочек». «Приступим», — сказал Карл. Рене одним ударом скальпеля вскрыл грудь борзой и сильным нажатием рук раздвинул ее стенки. А Карл светил ему судорожно сжатой дрожащей рукой. «Видите, сир, — сказал Рене, — вот явные следы отравы. Вот та краснота, о которой я говорил вам, а вот и кровавые жилки, похожие на разросшийся корень растения, что я и назвал древовидным поражением. Я здесь нашел все, что искал».